выбирала, кому врать, а кому нет. Например, если врать матери или близким подругам, ложь быстро разоблачат. Здесь она себя сдерживала. Когда ничего не оставалось, врала, но с большой осторожностью, так, чтобы наверняка не поняли. А если ее ловили на враках, лила из своих красивых глаз крокодильи слезы, отнекиваясь или извиняясь, несчастным голоском. Кто на такую будет сердиться? До сих пор не могу понять, почему она выбрала именно меня. Выбрала в качестве жертвы или в надежде на помощь. Я и сейчас не знаю. Совершенно. Сейчас-то уже безразлично, все позади, и в конце концов сложилось вот так. Повисло молчание. Она повторила все, что сказала мне ее мать. Проходила мимо, услышала пианино, прониклась, видела и восхищалась мною на улице. Представляешь, так сказала: «Я восхищена». Я аж покраснела. Еще бы вызывать восхищение у такой красивой, как кукла, девочки. Хотя, наверное, не все сказанное ею было ложью. Конечно, мне тогда перевалило за 30. Я не такая умница и красавица, как она, не талант. Но было и во мне что-то привлекательное, чего не хватало ей. Пожалуй, так, поэтому она мною и заинтересовалась. Сейчас уже можно так предположить. Не думай, что я хвалюсь. «Понимаю», — сказал я. Она принесла ноты и спросила, можно ли попробовать. «Хорошо», — говорю, — «пробуй». Она сыграла инвенцию Баха. Это было, так сказать, интересное исполнение. Интересное или странное. Одним словом, необычное. Умелым тоже не назовешь. С другой стороны, в музыкальной школе она не учится. Уроки то берет, то нет. Играет в своем стиле, поэтому звук оказался не отрепетированным. Сыграя она так на вступительном экзамене в музыкальную школу, сразу дали бы отворот-поворот. Но что-то звучит. На 90% ужасно, а оставшиеся 10% там, где должно звучать, звучит. И это инвенция Баха. Меня заинтересовало, что же она из себя представляет. В мире много юных талантов, играющих Баха гораздо лучше. Раз в 20 лучше ее. Но в таком исполнении, как правило, нет содержания, одна пустота. А девочка играла неумело, но было в ее игре немного того, что привлекает внимание людей. По крайней мере, привлекло меня. Тогда я подумала, кажется, есть смысл с нею позаниматься. Конечно, переучить ее до уровня профессионала – дело немыслимое. Но сделать счастливую пианистку, способную играть себе в радость, как я сама в то время, да и сейчас тоже, можно. Однако все это оказалось пустой надеждой. Она была не из тех, кто делает что-то тихонько для себя. Этот ребенок просчитывал все до мелочей и использовал любые способы, чтобы восхищать других. Она прекрасно знала, все придут в восторг, обязательно будут хвалить. Она даже знала, как сыграть, чтобы привлечь мое внимание. Все четко просчитывалось. И много раз изо всех сил репетировалось только то, что будет сыграно мне. Я даже вижу, как она это делала. Но и сейчас, уже зная об этом, должна признаться, то было прекрасное исполнение. Сыграя она еще мне раз, я опять была бы тронута до глубины души, даже помня обо всем ее коварстве, лжи и недостатках. Вот ведь в мире как бывает. Рейка сухо откашлялась и замолчала. «Выходит, она стала ученицей?» — спросил я. «Да, раз в неделю, по субботам, в первую половину дня». Они в этот день не учились. Ни разу не пропустила, всегда приходила вовремя. Идеальная ученица. Занималась усердно, а после занятий мы ели пирожные и разговаривали. Рейка, будто о чем-то вспомнила, посмотрела на часы. «Не пора ли нам вернуться? Я беспокоюсь за Наоко. Ты ведь не забыл еще о ней?» «Не забыл», — рассмеялся я, просто увлекся рассказом. «Если хочешь узнать, что было дальше, расскажу завтра вечером. Длинная история. За раз все не перескажешь». «Прям как сказки Шахерезады», — сказал я. «Точно. «Ты так и в Токио не сможешь вернуться», — тоже засмеялась Рейко.